Дом моих родителей – скромная вилла из местного камня с небольшим садом, яблоневым и вишневым, располагался в квартале, который тамошние жители называли Штутгартскими холмами. В этом районе селилась зажиточная и богатая буржуазия одного из самых красивых и процветающих городов Германии. В окружении холмов и виноградников, в долине настолько узкой, что лишь немногие улицы пролегали по ровной земле. Большинство улочек начинало взбираться по склонам холмов сразу, как только сворачиваешь с Кёнигштрассе, главной улицы Штутгарта. С холмов открывался чудесный вид, тысячи особняков, старые и новые замки, оперный театр, музеи и парки. Рестораны высокой кухни были повсюду, с большими открытыми террасами, где жители Штутгарта предпочитали сидеть жаркими летними вечерами, попивая неккерские или рейнские вина и поглощая еду в неимоверных количествах. Телятину с картофельным салатом, шницель а-ля Гольштейн, западного сига из Боденского озера, форель из Шварцвальда, горячие кровяные колбаски с квашеной капустой, седло косули с брусничным соусом, турнедо под биарнским соусом и бог знает, что там еще. И под конец непременно десерты. Огромный выбор тортов и пирожных со взбитыми сливками сверху. Если кто-то из едоков все-таки удосуживался оторваться от трапезы, он видел сады и лавровые деревья, а за ними леса, растянувшиеся на многие километры, и Неккар, неспешно текущий мимо скал, виноградников и тополей, мимо замков и древних германских городов, к самому Гейдельбергу, Рейну и Северному морю. С наступлением темноты вид становился таким же волшебным, как если смотреть на Флоренцию из Фьезоле. Все сверкает огнями. Жаркий воздух напоен благоуханием жасмина и сирени. Отовсюду доносятся голоса, песни и смех довольных горожан, сонных от переедания или, наоборот, возбужденных от выпитого вина. Улицы изнемогавшего от жары города носили громкие имена, напоминавшие швабам об их богатом культурном наследии. Гёльдерлин, Шиллер, Мёрике, Уланд, Виланд, Гегель, Шеллинг, Давид Фридрих Штраус, Гессе, укрепляя их убежденность, что за пределами Вюртемберга не существует достойной жизни, и что никакие баварцы, саксонцы, уж тем более прусаки, не сравнятся со славными швабами. И эта гордость была обоснованной. В нашем городе с населением меньше полумиллиона были великолепная опера, прекрасные театры, замечательные музеи с богатейшими коллекциями и более полная и интересная жизнь, чем в Манчестере или Бирмингеме, в Бордо или Тулузе. Штутгарт оставался столицей даже без короля. Стоял в окружении маленьких процветающих городков и замков с такими названиями, как Сан-Суси и Монрепо. Неподалеку располагались замки Гогенштауфен, Тек и Гогенцоллерна. И Шварцвальд, Черный лес, и Боденское озеро, и монастыри в Маульброне и Бойроне, и барочные церкви в Цвифальтене, Нерресхайме и Бирнау. Из нашего дома виднелись только сады и рыжие черепичные крыши особняков, чьи владельцы, гораздо богаче нас, могли позволить себе роскошные виды из окон. Но мой отец был настроен решительно и нисколько не сомневался, что когда-нибудь мы встанем вровень с патрицианскими семьями. А пока нам приходилось довольствоваться скромным домом с центральным отоплением, четырьмя спальнями, столовой, зимним садом и большой комнатой с отдельным входом, где папа принимал пациентов. Моя комната располагалась на втором этаже, и я обставил ее в соответствии с собственным вкусом. На стенах висели немногочисленные репродукции. Мальчик в красном жилете, Сезанна, несколько японских гравюр и подсолнухи Ван Гога. Книги на полках, немецкая классика, Шиллер, Клейст, Гёте, Гёльдерлин, разумеется, наше все Уильям Шекспир, а также Рильке, Демель и Георги. Моя коллекция французских авторов включала Бодлера, Бальзака, Флобера и Стендаля. Из русских — полные собрания сочинений Достоевского, Толстого и Гоголя. В углу, в застекленном шкафу, хранились мои коллекции. Монеты, розово-красные кораллы, гелиотроп и агат, топаз, гранат, малахит, кусок лавы из геркуланума, львиный клык, тигриный коготь, кусочек тюленьей кожи, древнеримская фибула, два осколка римского стекла, стянутые из музея, осколок римской черепицы с надписью «Лек-11» и коренной зуб слона. Это был мой мир, в котором я чувствовал себя защищенным. Я был уверен, что он незыблем и вечен. Да, я не мог проследить свою родословную до времен Барбароссы, никто из евреев такого не сможет. Но я знал, что Шварцы жили в Штутгарте как минимум 200 лет и, скорее всего, даже дольше. Однако доподлинно ничего не известно, никаких записей не осталось. Неизвестно, откуда пришли мои предки в германские земли. Из Киева или Вильнюса, Толедо или Вальядолида. В каких заброшенных безымянных могилах между Иерусалимом и Римом, Византией и Кёльном гниют ныне их кости? Можно ли с полной уверенностью утверждать, что наш род не древнее Хоенфельсов? Не то чтобы меня волновали все эти вопросы. Они представлялись такими же неактуальными, как песни Давида царю Саулу. Тогда я знал только одно. Это моя страна, мой дом, без начала и без конца. И быть евреем, по сути, не более примечательно, чем родиться черноволосым или рыжеволосым. В первую очередь мы были швабами, потом немцами и только потом евреями. Как еще я мог себя ощущать? Как еще мог себя ощущать мой отец или дед моего отца? Мы были не бедными польскими беженцами из Германии, спасавшимися от преследований царя. Разумеется, мы не могли и не стали бы отрицать свое еврейское происхождение, точно так же, как не стали бы отрицать, что мой дядя Генрих, которого мы не видели уже 10 лет, был членом нашей семьи. Но это еврейское происхождение проявлялось лишь в том, что единожды в год, на день искупления, мама ходила в синагогу, а отец не курил и не ездил по городу. Не потому, что был строгим приверженцем иудаизма, а потому, что ему не хотелось задевать чувства верующих. Я до сих пор помню яростную дискуссию между отцом и одним сионистом, который пришел собирать деньги для Израиля. Отец на дух не выносил сионизм. Сама идея казалась ему совершенно безумной. Заявлять права на Палестину по прошествии 2000 лет представлялось ему столь же нелепым, как если бы итальянцы вдруг заявили права на Германию, на том основании, что когда-то она находилась под властью Древнего Рима. Это все приведет к бесконечному кровопролитию, и евреям придется сражаться с целым арабским миром. И что за дело ему, коренному штутгартцу, до Иерусалима? Когда сионист упомянул Гитлера и спросил у отца, неужели его не страшит происходящее в стране, отец ответил: «Ни в коей мере. Я знаю мою Германию. Это временная болезнь вроде кори. Все пройдет, как только поправится экономическая ситуация. Вы всерьез полагаете, что соотечественники Гёте и Шиллера, Канта и Бетховена купятся на эту чушь? Как вы смеете оскорблять память 12 тысяч евреев, отдавших жизнь за нашу страну, за нашу родину?» Когда тот сионист назвал папу типичным ассимилянтом, папа гордо ответил: «Да, я ассимилянт. А чем это плохо? Я здесь родился. Я не мыслю себя без Германии. Я бы выступил за полную ассимиляцию евреев, если бы был абсолютно уверен, что она принесет пользу Германии. Но у меня есть сомнения. Я убежден, что евреи, сохраняя свою автономию, выступают катализатором, обогащающим и удобряющим почву немецкой культуры, как это было всегда. Тут сионист возмущенно вскочил, его душа больше не вынесла. Он постучал указательным пальцем по лбу, выкрикнул: «Совсем чокнулся!» Собрал свои брошюрки и ретировался, продолжая стучать себя пальцем по лбу. Я ни разу не видел отца, тихого, миролюбивого человека в таком бешенстве. Для него тот сионист был предателем Германии, страны, за которую папа, дважды раненый в Первую мировую войну, без малейших сомнений сразился бы снова. Я хорошо понимал и до сих пор понимаю отца. Как человек, живший в 20 веке, мог всерьез верить в дьявола и огненный ад? Или в злых духов? Зачем ему было менять Рейн и Мозель, Некр и Майн на скудные воды реки Иордан? Нацизм представлялся ему временной кожной болезнью на здоровом теле, досадной экземой, которая запросто лечится парой уколов. Пусть пациент соблюдает покой, и природа возьмет свое. Все пройдет. С чего ему было тревожиться? Он был известным врачом, уважаемым и евреями, и неевреями. В день рождения, в 45 лет, его пришла поздравить делегация видных гражданских чиновников во главе с мэром. Штутгартская газета опубликовала его фотографию. Благодарные пациенты из неевреев спели ему маленькую ночную серенаду. И у него был надежный оберег. Железный крест первой степени, который висел на стене у него над кроватью, вместе с его офицерской саблей и картиной с изображением дома Гёте в Веймаре. Маме, женщине деятельной, никогда не сидевшей без дела, было не досуг размышлять о нацистах, коммунистах и всех прочих малоприятных личностях. Уж если у папы не было ни малейших сомнений в том, что он немец, то у нее и подавно. Ей просто не приходило в голову, что кто-то в здравом уме мог усомниться в ее праве жить и умереть в этой стране. Она родилась в Нюрнберге, где родился и ее отец, уважаемый в городе адвокат, и до сих пор говорила по-немецки с франконским акцентом. Раз в неделю мама встречалась с подругами, в основном с женами врачей, банкиров и адвокатов. Они ели домашние шоколадные торты со взбитыми сливками, пили нескончаемый кофе со взбитыми сливками и говорили о слугах, о семейных делах и спектаклях, которые посмотрели недавно. Раз в две недели она непременно ходила в оперу, раз в месяц — в драмтеатр. У нее почти не оставалось времени на чтение, но она периодически заходила ко мне в комнату, жадно рассматривала мои книги, брала с полки одну или две, смахивала с них пыль и возвращала на место. Потом спрашивала у меня, как дела в школе, на что я всегда отвечал недовольным голосом, что у меня все хорошо, и она уходила, забирая носки, которым требовалась починка, или туфли, нуждавшиеся в ремонте. Иногда она клала руку мне на плечо. Нервно и как бы не очень уверенно, но это случалось все реже и реже. Видимо, она чувствовала мое внутреннее сопротивление даже столь малому проявлению материнской любви. Только когда я болел, я был рад ее обществу и с благодарностью сдавался на милости ее робкой нежности. Я думаю, мои родители были красивой парой. Отец с его высоким лбом, седеющими волосами и аккуратно подстриженными усами был видным мужчиной. И внешне настолько не походил на еврея, что однажды случайный попутчик в поезде, убежденный нацист из штурмового отряда, предложил ему вступить в национал-социалистическую партию. И даже я, сын своей матери, не мог не заметить, что мама, обычно скромно одетая и не гнавшаяся за модой, была очень красивой женщиной. Я никогда не забуду тот вечер, когда мама вошла ко мне в детскую, чтобы поцеловать перед сном. Мне тогда было лет 6 или 7. Она нарядилась для бала, и я даже не сразу ее узнал. Сначала мне показалось, что это какая-то незнакомая тетя. Я схватил ее за руку и не хотел отпускать. Я расплакался в голос, что ее очень расстроило. Не знаю, поняла она тогда или нет, что я плакал не потому, что капризничал или болел, а потому что впервые увидел маму не в приложении ко мне, ее ребенку, которому, как мне казалось, она принадлежит безраздельно, а как совершенно отдельное, невероятно красивое существо, у которого есть своя жизнь без меня. Мы с Конрадином вошли к нам в дом, и я сразу повел его к лестнице, собираясь пройти прямиком в мою комнату и не знакомить Конрадина с мамой. Я даже не знал, почему не хотел их знакомить, почему я пытался провести Конрадина тайком, но теперь понимаю, в чем было дело. Мне почему-то казалось, что он принадлежит только мне, и не хотелось делить его с кем-то еще. И, может быть, даже теперь мои щеки горят от стыда, мне казалось, что мои родители недостаточно благородны. Я никогда их не стыдился, наоборот, я всегда ими гордился, и теперь с ужасом осознал, что из-за Конрадина повел себя как отвратительный мелкий сноб. На секунду я почти возненавидел своего друга, потому что из-за него превратился в мерзавца. В его присутствии я гнушался родителей, по сути, я их предавал, а значит, предавал и себя самого. Но когда мы уже подходили к лестнице, меня окликнула мама. Наверное, услышала мои шаги. Скрыться было уже невозможно. Я должен был их представить друг другу. Я провел Конрадина в гостиную, застеленную персидским ковром просторную комнату с массивной дубовой мебелью, расписными мессинскими тарелками и бокалами синего и лилового стекла на комоде. Мама сидела под каучуковым деревом в зимнем саду, штопала носок и как будто ни капельки не удивилась, увидев, что я не один. Я сказал: «Мама, это Конрадин фон Хоенфельс». Она улыбнулась и подала ему руку, которую он поцеловал. Она задала ему несколько вопросов, по большей части о школе, о планах на будущее, об университете, куда он собирается поступать, и сказала, что ей очень приятно видеть его в нашем доме. Она вела себя именно так, как мне бы хотелось. И сразу было понятно, что Конрадину она понравилась. Потом мы поднялись в мою комнату, и я показал ему свои сокровища. Книги, монеты, древнеримскую фибулу и осколок римской черепицы с надписью «Лек-11». Внезапно из коридора донеслись шаги, и ко мне в комнату вошел папа впервые за несколько месяцев. Я не успел их представить друг другу. Папа щелкнул каблуками, встал очень прямо, чуть ли не по стойке смирно, протянул руку и сказал: «Разрешите представиться. Доктор Шварц к вашим услугам». Конрадин пожал ему руку, слегка поклонился, но ничего не сказал. «Для меня это большая честь, господин граф», — сказал папа, «принимать в своем доме потомка столь славного рода. Я не имел чести знать вашего уважаемого отца, но я знал многих его друзей. В частности, барона фон Клумпфа, который командовал 2-м эскадроном 1-го Уланского полка, Риттера фон Тромпеда из гусарского эскадрона и Гриммельсгаузена, также известного как Бауц. Ваш отец наверняка вам рассказывал о Бауце, который был близким другом кронпринца. Вот, к примеру, однажды, так мне рассказывал Бауц, его императорское высочество, чей штаб тогда располагался в Шарль-Леруа, вызвал его и сказал: «Бауц, милый друг, сделайте мне одолжение. Гретель, моя шимпанзе, так и ходит в девицах и отчаянно хочет замуж. Надо бы подыскать жениха. Хочу устроить ей свадьбу, созвать гостей. Берите машину, поезжайте в Германию и найдите мне здорового, привлекательного самца». Бауц щелкает каблуками, отдает честь и говорит: «Так точно, будет сделано, ваше императорское высочество». Потом садится в Даймлер Кронпринца и едет на поиски по зоопаркам всей Германии. И 2 недели спустя возвращается с огромным самцом-шимпанзе по имени Георг V. Была пышная свадьба, все упились шампанским, и Бауц получил рыцарский крест с дубовыми листьями. А вот еще призабавная история. Однажды Бауц сидел рядом с Гаутманом Брандтом, который в гражданской жизни был страховым агентом, но всегда пытался быть большим роялистом, чем сам король. Как вдруг отец продолжал говорить без умолку, пока не вспомнил, что его ждут пациенты. Он снова щелкнул каблуками. «Надеюсь, господин граф, теперь мы будем иметь удовольствие видеть вас у себя постоянно. Кланяйтесь от меня вашему уважаемому отцу». Сияя от гордости и удовольствия, он кивнул мне, давая понять, что он мною доволен, и вышел из комнаты. Я сидел оглушенный, онемевший от ужаса и стыда. Что это было? Зачем он так сделал? Никогда прежде мой папа не вел себя так возмутительно. Никогда прежде не упоминал о Тромпеде и кошмарном Бауце, и эта скабрёзная история с шимпанзе. Может, он все это выдумал, чтобы произвести впечатление на Конрадина, точно так же, как я, только более деликатно пытался произвести на него впечатление? Может, он тоже пал жертвой благородного великолепия Хоенфельсов? А как он щелкнул каблуками? И перед кем? Перед мальчишкой, школяром? Уже во второй раз в течение 1 часа я почти возненавидел своего ни в чем не повинного друга, превратившего моего папу, одним только своим присутствием, в карикатуру на себя настоящего. Я всегда восхищался отцом, всегда относился к нему с уважением. У него были все качества, которых так не хватало мне. Здравомыслие, смелость, общительность. Он легко заводил друзей и работал ответственно, самоотверженно, не щадя себя. Да, со мной он был сдержан и не проявлял теплых отцовских чувств, видимо, просто не зная, как их проявить, но я знал, что он меня любит и даже мною гордится. И вот сейчас он своими руками разрушил тот образ, который всегда оставался для меня недостижимым идеалом. Впервые в жизни мне было стыдно за собственного отца. Как смешно и нелепо он выглядел, как угодливо он распинался перед Конрадином. Мой отец — человек, которого Конрадин должен был уважать. Теперь это кошмарная сцена. Как он щелкает каблуками, отдает честь. «Разрешите представиться, господин граф!» навсегда заслонит прежний образ героя отца. Для меня он уже никогда не будет прежним. Я уже никогда не смогу не испытывать горечи и стыда, глядя папе в глаза. Стыда за него и за себя тоже, потому что мне будет стыдно за собственный стыд. Меня била дрожь, я с трудом сдерживал слезы. У меня было только одно желание — никогда больше не видеть Конрадина. Но он, кажется, понимал, что творилось в моей душе и сосредоточенно разглядывал книги на полках. Только это меня и спасло. Если бы он тогда посмотрел на меня, если бы попытался со мной заговорить или, хуже того, попытался бы меня утешить, ко мне прикоснуться, я бы точно его ударил. Он оскорбил моего отца и выставил меня снобом, который заслуживал этого унижения. Но он инстинктивно повел себя правильно, дал мне время прийти в себя. И когда минут через 5 он обернулся ко мне с улыбкой, я сумел улыбнуться в ответ, хоть и сквозь слезы. Через 2 дня он снова пришел ко мне в гости. Не дожидаясь особого приглашения, он повесил пальто в прихожей и, словно всю жизнь только это и делал, пошел прямиком в гостиную, чтобы поздороваться с моей мамой. Она его встретила точно так же, как в первый раз, спокойно и дружелюбно, почти не отрываясь от своих дел. Словно он был не гостем, а еще одним сыном. Она угостила нас кофе со сладким пирогом с посыпкой, и с тех пор он стал бывать у нас регулярно, 3-4 раза в неделю. Было сразу понятно, что ему нравится у нас дома. И только страх, что отец снова пустится в воспоминания о Баутсе, портил мне все удовольствие. Но отец вроде бы успокоился. Он постепенно привык к присутствию Конрадина и в конце концов перестал обращаться к нему «господин граф» и стал звать просто по имени.